Час Х настал. Рассеянно наблюдаю за деловитой суетой моих фрейлин и Майрены. В платье они меня уже впихнули, волосы прибрали, даже поесть заставили, потому что аппетит мне отбило напрочь. Теперь разбираются с украшениями. «Нет, не это!» – возмущается наставница, отталкивая руку, протягивающую ей сиреневую цепочку. «Я что, невнятно сказала? А Элизит! И в комплекте!» Минутная заминка, потому что Пира никак не может отыскать в огромной шкатулке для ювелирных изделий требуемую вещь. Но, наконец, на моей руке оказывается многорядный браслет из прозрачно-синих шаровидных кристаллов, а на шее выполнены в аналогичном стиле бусы. Отступив на пару шагов и еще раз строго и критично меня осмотрев, Майрена удовлетворенно кивает. «Мы закончили», – теплеет ее взгляд, переместившись на мое лицо. «Вы прекрасно выглядите». «Спасибо», – грустно благодарю. «Душевного настроя ноль». «Впрочем, какой там ноль? Скорее, огромный минус». Оставив дальнейшие слова моральной поддержки без внимания, выхожу в коридор и в сопровождении охраны перемещаюсь в одну из приготовленных для церемонии комнат. Большую, светлую, совершенно пустую, без мебели и украшений, так, как это положено. Минут 10 мне приходится ждать, пока сюда заявится мой жених. Нервничаю ужасно. И даже не знаю, от чего больше. От того, что вот оно началось, или от того, что должен появиться Эрл. Должен, ведь я так на это надеюсь. «Эстелина», — раздается вкрадчивый голос сзади. «Здравствуй». «И вам доброго утра, Фердириан», — демонстративно медленно оборачиваюсь, вспомнив, что время лучше бы и потянуть. «Я, конечно, не в курсе, может, Эрельд уже на планете или даже в церемониальном зале, а если нет, нужно же дать ему возможность успеть». «Почему так официально?» – поднимает одну бровь, с неподдельным интересом рассматривая мой наряд и лицо. «Мне так удобнее», – отвожу глаза от его свадебного костюма, красивого, но пробуждающего не самые приятные воспоминания, сшитого в той же самой расцветке и стиле, как тот, в котором он был на Тарманже. «Понятно», – комментирует тягуче. «Могу я поинтересоваться, о чем моя невеста так сильно задумалась, что не заметила моего появления?» «Вспоминаю, как прошла церемония в прошлый раз. Может, вы все-таки передумаете и заберете кольцо?» «Все, никак не успокоишься, да?» Но удивление почти ласково интересуется. Даже во взгляде нет ни тени издевки или недовольства. «Помолвку я не расторгну, и не надейся». Мягко берет меня за руку, переплетая наши пальцы. «Прими этот факт, наконец, и не падай больше в обморок, ладно?» В глазах появляются лукавые искорки. Линия рта чуть изгибается в усмешке. «Снова на твои мелкие хитрости я не куплюсь и отнесу прямо в церемониальный зал». «Ладно, не буду», — деликатно опускаю глаза, соображая, чем бы еще воспользоваться. «Вот и молодец». Явно не поверив, все же счел необходимым похвалить Дир. «Тогда идем». Сильная рука тянет меня к выходу. Я не могу ничего с этим поделать. Ну, разве что. «Одну минуту», — торможу его продвижение, упираясь, как коза, рогами, то есть ногами, в пол. «Что?» — вынужденно оборачивается лансианин. «У меня есть вопрос», — касаюсь пальцами украшения на шее. «Вернее, вопрос и просьба». «Слушаю». Его изумленный взгляд только стимулирует мое и без того неуемное воображение. «Вы говорили, что если у меня будет желание, я смогу навестить своих земных родителей. Такая возможность действительно существует? Это правда? Или вы просто пытались любым способом уговорить меня полететь с вами?» Нервно поглаживаю идеально отполированные теплые камни. «Я тебя не обманывал». Дири с любопытством следит за движениями моих пальцев. «Конечно, организовать это несколько сложно, поскольку снова придется договариваться со старками. Однако вполне реально, но Эстелина...» Он на мгновение замолкает и едва заметно вздыхает. «Зачем тебе к ним?» «Я соскучилась», — капризно надуваю губки и отвожу взгляд в сторону. Это не слишком убедительный довод. Слышу относительно спокойный ответ. Хотя в голосе на самой границе восприятия уже есть раздраженные нотки. Это просьба, не сдаюсь я. Из-под пола опущенных ресниц с огромным внутренним удовлетворением наблюдаю за теряющим терпение лансианином. Невозмутимостью тут больше и не пахнет. Ну, а чего он хотел? Чтобы у меня одной было отвратительное настроение на собственной свадьбе. Хорошо, цедит сквозь зубы. Я подумаю. Ясно, что ему не хочется всей этой возни. Политические переговоры, организация перелета, сопровождение. Опять-таки, бедняжку Фиану на лансе оставлять придется. Но облегчать ему задачу я не собираюсь. Это особенная просьба, продолжаю спокойно, напоминая весьма забывчивому типу, который упорно не желает признавать, что я в своем праве. Могу же я попросить у вас свадебный подарок, верно? Теперь уже открыто смотрю на молчащего, но готового зарычать Дира, наслаждаясь его моральным состоянием. Какой же я могу быть коварной, однако? Сама от себя не ожидала. Хотя вовсе я и не злопамятная, просто сегодня злая. И память у меня теперь очень хорошая. «Дир!» – напоминаю о необходимости мне ответить. И тихо вскрикиваю, вырывая руку, потому что плохо контролирующий себя мужчина слишком сильно ее сжал. Этим неприятности не ограничиваются, так как я ухитряюсь разорвать цепочку на собственной шее, отчего бусинки с мелким дробным перестуком рассыпаются по паркету. Непонимающе взглянув на меня, Дириан на мгновение выпускает мою ладонь, однако быстро соображает, в чем причина, и тут же, поймав ее, снова успокаивающе ласково поглаживает пальчики. «Больно!» – качает сокрушенно головой. «Прости, я не специально». Ясно, что случайно. Ему, как потенциальному отцу будущей наследницы, причинять мне физический вред категорически противопоказано, потому что чревато малоприятными последствиями. И он это отлично знает. Закусываю губу, растерянно осматриваю пол. Босы мне жалко, красивые. Понаблюдав за моим расстроенным лицом, лансианин нервно выдыхает и, оставив мою руку в покое, отходит к двери. «Фиса Майрена!» – разносится по коридору его громкий голос. Через секунду в гораздо более тихом, но жестком варианте следуют ценные указания, и Дир возвращается ко мне. «Тебе принесут новое украшение», – объясняет свои действия. «Спасибо», – тихо благодарю. «А как насчет моей просьбы?» «Согласен», – выразительно закатывает глаза к высокому, украшенному лепниной потолку. «Раз уж тебе этого так хочется, ты полетишь. Только учти, что быстро не получится». «Конечно, я понимаю», – покладисто соглашаюсь. «Ну, а чего теперь возмущаться? Своего я добилась, женишку настроение испортила, время выиграла». Мы почти сейчас уже прения ведем. Да и слетать на землю тоже будет неплохо. Какая я молодчина. Еще 10 минут проходят в нервной тишине, пока мы ожидаем прихода наставницы. Дириан, о чем-то задумавшись и заложив руки за спину, меряет шагами помещение. Я, не желая привлекать к себе ненужного внимания, просто наблюдаю за его перемещениями. Игра. Он играет и очень расчетливо. Пока еще мне удается вносить некоторое разнообразие в строгий план его ходов, но вскоре я практически лишусь этой возможности. Когда не останется козырей в рукаве, когда исчезнут все запасные варианты и возможности, смогу ли я блефовать? Ведь действовать в открытую станет опасно. А кто вообще сказал, что я хочу таких забав? Разве можно так жить, подчиняться навязанным правилам, мириться с неизбежностью нежелательного хода, бояться сделать неправильный шаг? Нет, жизнь – это не игра. И я в ней не фигура. Не хочу ею быть и не буду, если у Эрла все получится. Собственноручно застегнув на моей шее принесенное украшение, Дириан снова завладевает моей ладошкой и решительно выводит в эффектный, украшенный цветами и залитый мягким светом коридор. Гостей в нем нет. По традиции все ждут нас в главном зале – двери в которые мгновенно распахиваются при нашем приближении. И здесь красота неописуемая. У меня рябит в глазах от буйства красок растений, оттенков нарядов и улыбающихся лиц. С надеждой всматриваюсь в них, отыскивая то единственное, которое так жажду увидеть, и не нахожу. Безумно хочется заплакать, однако приходится держать себя в руках и послушно следовать за идущим чуть впереди лансианином. Ожидающий в центре зала вице-король, судя по внешнему виду, основательно обеспокоенный нашей задержкой, приступает к церемонии, едва мы останавливаемся. «Фиса Эстелина!» – приветствует меня и замолкает в ожидании. Протягиваю руку, которую Дириан вынужден выпустить из своей мертвой хватки. Едва коснувшись моей ладони, Ферд Минир снова начинает говорить, представляя меня. «Наследница Тарманджа, дочь Великой Империи!» «Ферд Дириан!» – выдерживает секундную паузу, прежде чем продолжить. «Император Объединенных Территорий!» Минуты три звучит торжественный гимн империи. Я так давно его не слышала, что даже растерялась, потому что чувств, которые обычно у меня возникали, теперь уже не испытала. Что же не так? Может, это из-за самой ситуации? Стихают последние аккорды, сменяясь ненавязчивой мелодией. Ферд Минир, которому, по всей видимости, доверено проведение обряда, поскольку этого не может сделать мой отец, приглашающим жестом отправляет нас к креслам, установленным у одной из стен зала. Аккуратно расправив юбку, присаживаюсь на мягкое сиденье. Расстраиваться окончательно еще рано. Теперь не меньше часа продлится торжественная часть представления большинства присутствующих, имеющих династический статус, поздравления которых мы должны принять. Приветливо улыбаюсь сменяющим друг друга представителям самых разнообразных миров. Изредка посматриваю на сидящего рядом жениха. От меня не ускользает то, как нетерпеливо тот завершает краткие диалоги, чтобы быстрее закончить с мучительно долгой процедурой. Эх, жаль, что я не имею права говорить с гостями. Вот бы где потянуло время. Когда поток допущенных к участию в церемонии иссякает, проемы окон затемняются, и наступивший в зале полумрак расцвечивается полыхнувшими радужными оттенками потолком. Гости немедленно отступают к стенам, освобождая пространство для традиционного представления, проводимого во время свадебной церемонии. Возникающие в центре помещения вихревые потоки, яростные вспышки, переплетение лазерных лучей – все это складывается в эффектное световое шоу, демонстрирующее пейзажи, входящие в состав империи планет, звездных систем и самой галактики. В одном из образов узнаю Тарманж, и горькое, щемящее чувство пронзает сердце. Больно, мучительно больно. Ведь фактически я единственная, кто сумел уцелеть в этой чудовищной катастрофе. Если бы только знать, кому и зачем понадобилось совершать такое. Постепенно действо сходит на нет, и в зале чуть светлеет, но освещение остается мягким и весьма романтичным. Чувствую, как меня начинает ощутимо потряхивать, ведь я прекрасно знаю, что за этим должен последовать наш танец, после которого уже ничего нельзя будет изменить. «Идем», – встает со своего места будущий супруг. Медлю, беспомощно осматриваю зал, стараясь не реагировать на недоумевающие взгляды и тихое перешептывание гостей, явно озадаченных моим неуверенным поведением. Однако ничего указывающего на присутствие Эрла не нахожу. Приходится вложить ладонь в протянутую мне руку и подняться следом. Однако увести себя в центр не даю, потянув на себя. «Дириан», – шепчу тихо, когда тот чуть наклоняется, – «я не смогу танцевать». «Почему?» В голосе легкое недоумение. «Да я просто не помню, как!» Выдаю первое, что приходит в голову. «Что значит «не помню»? Тебя же столько лет учили!» Ошалевает лансианин. «А я не помню!» Упрямо заявляю. «Вспомнишь!» Категорично отрезает и, не желая больше ничего слушать, бесцеремонно перехватывает мое запястье и буквально вытаскивает в центр зала. Отступает на два шага назад и и убирает руки за спину, так, как этого требует рисунок танца. «Хьюстон, то есть Эриальд, у меня проблемы. Однако мой Чип, ну или Дейл, если вам больше нравится, на помощь не спешит. Обрегченно прикрываю глаза, чтобы ничего не видеть. Может и правда в обморок упасть». В напряжении жду первого движения Дира и его прикосновения, когда зазвучит музыка. Это так же страшно, как прыгнуть в воду, когда не умеешь плавать. Стоишь и ждешь, пока тебя кто-нибудь толкнет, потому что сам на это решиться не можешь. Однако подозрительно долго мелодия не слышна, и я, со вновь проснувшейся надеждой, вглядываюсь в зал, замечая, что народа в нем ощутимо прибавилось. Откуда интересно? «Дириан Гоф Ошлаг!» Вдруг проскальзывает между гостями и выступает вперед высокий красноволосый мужчина в черной кожаной экипировке. Уверенным шагом подходит к нам, останавливаясь буквально в паре шагов, и сильным голосом, четко выделяя слова, обращается к моему партнеру. «Вы не имеете права жениться на наследнице, потому что лично виновны в гибели Тарманжа и его жителей».